Какао с ароматом любви. Автор рассказа — Саша Паулан. «Ульян, привет!» Моя напарница Даша хлопнула пышными ресницами и помахала рукой, когда я вошла в кофейню. «Приветик! А что это за коробки?» Я помахала в ответ и кивнула на несколько коробок, перегораживавших проход. «Желания и мечты!» — съязвила я. «А серьезно?» «Я серьезно!» Даша недовольно поджала губы. «Юлия Борисовна не предупреждала?» «А меня Юлия Борисовна, мой босс и по совместительству мама, не предупреждала. Хотя моим боссом маму сложно назвать. Она попросила меня подработать в нашей кофейне, потому что за 3 недели до Нового года уволилась бариста Полина, умчавшись в жаркие страны со своим новым возлюбленным. А мне было несложно. Все равно, кроме зимней сессии, заняться нечем, так хоть маму немного разгружу перед праздниками. Кофейню «Кофе и Ко» я очень люблю. У мамы удалось сделать ее очень уютной, доступной и, конечно, с вкусным кофе. Наверное, поэтому тут всегда полно народу, особенно студентов из вуза, который находится недалеко. Так что там? Я аккуратно попробовала поднять коробку, которая оказалась на удивление легкой. «Печенье с предсказаниями», — Даша улыбнулась. «Будем дарить каждой покупке до Нового года». «Слушай, ну это мило». Я с энтузиазмом стала помогать Даше распаковывать и укладывать печенье. На самом деле, я даже сильно не удивилась, что мама решила устроить новую акцию. Она любила радовать посетителей и постоянно чем-то угощала по праздникам. Например, в день Святого Валентина в кофейне дарили пряники в виде сердечек. А на 8 марта все посетительницы получали шоколад. Из-за этого у нашего кафе и появилась слава заботливого места. До 11 утра нас накрыло волной посетителей. Заказы менялись, повторялись и удивляли. Но что было неизменным — улыбки людей, когда они вытаскивали из деревянной тарелочки печеньку с предсказанием. Когда поток людей спал, Даша выскочила на свежий воздух, а я села в уголок, чтобы почитать. «Добрый день». Где-то далеко от меня раздался голос, который выдернул меня обратно в реальность. Средний фильтр кофе, 2 сахара. Я с трудом оторвалась от книги и сделала кофе, искоса поглядывая на парня. Высокий, с копной рыжих волос и милыми веснушками. Только хмурый какой-то. Интересно, какое предсказание ему достанется? «Улыбайся, ты прекрасен». В честь наступления Нового года «Испытайте судьбу!» Я улыбнулась и протянула ему тарелку. «Спасибо!» Он посмотрел на меня, потом на печенье и, схватив свой стакан, выскочил из кофейни, так и не взяв предсказание. «Ну и дурак!» — с горечью подумала я. Но долго переживать из-за неприветливого посетителя не получилось. Наступил обед, и сотрудники из ближайших офисов выстроились в очередь за ароматным кофе и сладкой выпечкой. Конечно, работа в кофейне может показаться днем сурка. Отчасти это правда, но я все равно с большим удовольствием утром приходила и заботливо подготавливала рабочее место. Может быть, из-за того, что чаще люди дарят улыбки, когда ты им отдаешь горячий напиток в холодный декабрьский день. Искренняя улыбка человека — достойная плата за усталость. «Добрый день. Средний фильтр кофе, 2 сахара». Около стойки стоял вчерашний рыжий парень, который дарить улыбку точно не собирался. «Ваш кофе и печенька». Я сама выбрала и положила печенье рядом со стаканом. «Спасибо». Парень схватил стакан, оставив печенье одиноко лежать. «Ты у меня возьмешь это печенье», — твердо пообещала я себе. На следующий день я уже была готова к его приходу в 11:30. «Как обычно?» — спросила я, но не удержалась и съязвила, и без печенья. Парень, не поднимая головы, взял свой стакан, проигнорировав протянутую печенюшку. От злости я вскрыла упаковку и сломала тонкое тесто. «Скоро ты кого-то сделаешь счастливым», — гласила надпись на бумажке. «Ага, сделает он счастливым. Он может только портить настроение». Я смяла предсказание и бросила в урну. На выходных я не могла сосредоточиться на учебе и целыми днями думала об этом парне. Что с ним не так? Или это со мной что-то не так? Не могу отпустить мысли о нем. Ну, не хочет он это несчастное печенье. Зачем заставлять его брать? Чтобы как-то прийти в себя, мне пришлось выйти на морозную улицу. Снег хрустел под ногами, а город превратился в сказку. Разноцветные огни, мишура, игрушки. Люди готовились к главному празднику, который объединяет всех. Укутавшись посильнее в шарф, я решила пройти своим любимым маршрутом через небольшой парк. Большие сугробы так и манили упасть в них, чем пользовались дети и собаки, веселясь и наслаждаясь зимой. Может быть, однажды со мной будет рядом кто-то идти, с кем я смогу перестать быть взрослой и упаду со смехом в сугроб или поиграю в снежки. Стрелка часов медленно двигалась к 11:30. Я с нетерпением ждала, когда он зайдет в кофейню. И вот долгожданный звук колокольчика над входной дверью. «Средний фильтр кофе, 2 сахара и без печеньки», — сказала я Даше и демонстративно отвернулась от парня. «Я просто не люблю сладкое», — смущенно ответил он. «Сладкое и улыбаться», — сказала я шепотом, но так, чтобы он услышал. «Что это было?» Даша в недоумении смотрела на меня. «Не знаю, что на меня нашло, просто он каждый день ходит такой хмурый и от печенья отказывается». «Кажется, он положил на тебя глаз». «Не говори ерунды». Я отмахнулась от напарницы, но эта мысль преследовала меня до следующего дня. Как только Даша вышла из кофейни, в нее вместе с ветром заскочил Рыжик, как я его прозвала. «Ульяна?» Он откашлялся. «Я хотел извиниться и взять печеньку». Я посмотрела на него и молча протянула тарелку. Рыжик открыл упаковку, сломал печеньку и прочитал послание. Потом аккуратно сложил бумажку и убрал в карман джинсов. «А это вам». Рыжик достал из рюкзака коробочку конфет. «А я не люблю сладкое». «Врете?» «Вру. Но у незнакомца сладости не возьму». «Тогда, может, познакомимся? Давайте погуляем после работы». Мне почему-то безумно захотелось с ним погулять. Может, дело в его зеленых глазах? Или в глупости нашего знакомства? Но я взяла себя в руки и ответила: «После работы меня забирает мама». «А в выходные?» «В выходные я готовлюсь к сессии». «Тогда я просто буду к вам сюда приходить. Кстати, меня зовут Рома», — сказал Рыжик, взял свой кофе и вышел на заснеженную улицу. «Сможешь вечером украсить?» Мама занесла в кофейню коробку с украшениями. «Все равно сегодня людей будет мало». И это правда. Почему-то именно по средам в кофейне было минимум посетителей. «Да, все равно скучно одной. Моя напарница Даша свалилась с температурой». «И за что мне досталась такая золотая дочь?» Мама чмокнула меня в макушку и умчалась по своим делам. «Ульяна, вы еще не решились на свидание?» Рыжик снова был вовремя. «Неа, точно не в этом году». Я улыбнулась, а он покраснел. «Звучит вполне неплохо. А почему вы сегодня одна? Коллега заболела, и вам не скучно одной?» «Совсем нет. Вечером кофейню буду украшать, а то мы последними остались на улице без украшений». «А я подумал, что вы просто не любите Новый год». Рыжик впервые улыбнулся, и после этой улыбки я была готова пойти с ним куда угодно, даже на свидание. На улице быстро стемнело, и редкие покупатели, которые заглядывали по средам, из-за снежной бури сегодня не заходили. Я решила закрыть дверь и спокойно украсить зал. Пока я распутывала гирлянду, погруженная в свои мысли, раздался сильный стук в дверь. Кто-то все-таки решил в такую метель насладиться горячим кофе. «Это вы?» Я удивилась, увидев на пороге Рыжика с 2 высокими стаканами. «Я подумал, что вам нужна компания, чтобы не так грустно было все украшать». «А это что?» «А это какао». «Прийти в кофейню со своим какао? Мощно!» Я засмеялась и взяла протянутый стакан. «Готовиться к Новому году без какао считаю противозаконным». Рыжик опять улыбнулся. «А вообще, может, перейдем на ты?» «Давай», — И, смеясь, мы начали украшать кофейню. За окнами шумел ветер. Зима полноценно вступила в свои права. А в кофейне стало уютно. Гирлянды на окнах, мишура, елочные игрушки. Мне казалось, что так красиво наша кофейня никогда не выглядела. И в процессе мы узнали друг друга лучше. Рома, как и я, был студентом, только на курс старше. Обожал рождественские фильмы, и даже любимая книга оказалась у нас одинаковая. Кажется, в кофейню забрела моя родственная душа. «А какое предсказание тебе попалось в печеньке?» «Не скажу». Рыжик покраснел, отчего его волосы стали выглядеть еще ярче. «Что-то плохое?» «Просто ерунда». Мы сидели на желтых креслах и допивали уже остывший какао. Мне показалось, что Рыжика я знаю уже давно. С ним было легко и празднично. «Мне надо бежать», — с грустью сказал он. «До завтра?» «Конечно», — ответил он и быстро поцеловал меня в щеку. Я осталась стоять у столика. «Это можно считать нашим первым поцелуем?» Отойдя от шока, я увидела, что на столе осталась маленькая бумажка, которую оставил Рыжик. Аккуратно развернув, я прочитала предсказание. «Твоя любовь пахнет какао».